Источники по изучению клятв евреев. До нас дошли десятки версий клятвы евреев. Эти тексты, а также упоминания об этой клятве и ритуале ее принесения, находятся в различных источниках. В королевских указах каролингского периода, в сводах законов обычного права, таких как швабское зерцало и саксонское зерцало, упомянутых выше, в городских установлениях, в протоколах судов и даже в иконографии. Кроме христианских источников, дополняющих общую картину этого явления, существует упоминание данной клятвы в еврейских текстах того времени. Речь идет в основном о литературе респонсов и произведениях авторов Тосафот, то есть авторитетных комментариев того времени к Талмуду. То, что писали знатоки римского и канонического права об этой клятве, помогает создать более полную картину. Уже при беглом обзоре источников можно узнать важные подробности по поводу этой клятвы. Во-первых, тексты клятвы появляются повсюду, от Иберийского полуострова на западе до Византийской Анатолии и мусульманского Египта на востоке. Вместе с тем, подавляющее большинство вариантов клятвы и упоминаний этого явления, дошедших до нас, происходит из Германии, ашкеназ. В Англии не сохранилось ни одного подобного текста. Во Франции сохранились две версии клятвы, обе с юга Франции. Почти нет свидетельств о существовании клятвы евреев в Италии. Во-вторых, подавляющее большинство текстов клятвы находится в сборниках городского законодательства. И, наконец, с хронологической точки зрения, происхождение большей части источников конец XII века и XIII и XIV веках, хотя до нас дошли и отдельные версии клятвы периода каролингов. Из этих двух последних замечаний можно сделать вывод, что клятва евреев связана с процессом урбанизации, происходившим в различных частях Западной Европы на протяжении XII века и с экономическими изменениями, характерными для эпохи. Социальные и экономические изменения создали нужду в формулировке особой клятвы. Тот факт, что большинство текстов записаны в XII веке и позднее, не позволяет сделать никакого вывода о существовании этого явления прежде. Может быть, клятва была, тем не менее, распространена, но не была записана. Развитие культуры письма, начиная с XII века и позднее, объясняет появление текстов клятв в XII и XIV веках. Следует понять, однако, что привело к тому, что в Западной Европе, Англии, Франции и в Италии это явление не прижилось. Прежде чем мы перейдем к анализу текста клятвы, нужно обратить внимание на ее особый характер как исторического источника. Это документ, который на письме передает текст, произносившийся вслух на судебной церемонии. Поэтому мы должны постараться реконструировать церемонию клятвы, понять, каково было ее влияние на клянущегося и того, кто приводил его к клятве, и каковы традиции этой церемонии. Ведь текст клятвы не был создан в момент его записи, а развился с течением времени. Чтобы разгадать, каким значением обладала церемония клятвы, следует попытаться понять систему символов, из которых она составлена. Церемония, наделенная технической и служебной функцией, являлась инструментом для удовлетворения какой-либо практической нужды. У нее также могут быть коммуникационные функции, то есть это инструмент для передачи верований, мнений и чувств внутри группы, проводящей церемонию и наблюдающей ее со стороны. Большинство церемоний сочетают в себе эти функции. Другой вопрос, над которым стоит задуматься, связан с юридическим характером источника. Можно ли реконструировать реалии прошлого на основе закона, который появляется в каком-либо правовом сборнике? Указывает ли автоматически существование какого-либо явления в законе на его практическое применение? Ведь и в наши дни существуют многие законы, представляющие собой лишь мертвую букву и вовсе не применяющиеся в действительности. Эта проблема заставляет исследователей юридических текстов быть особенно осторожными, когда они пытаются выйти за пределы текста и на его основе реконструировать историю. Этот переход должен совершаться на основе дополнительных свидетельств, доказывающих, что этот закон применялся на практике. Тот факт, что тот или иной текст клятвы появляется в письменных источниках, не значит, что его использовали на самом деле, и чтобы это утверждать, мы должны привлечь дополнительные свидетельства.